Глава 39. Каникулы на яхте подошли к концу. Мы сходим с Алексом на берег, накрепко причалив его яхту, и не знаем, что говорить и что делать дальше. Мнёмся на пятачке у мостика. Я еще и покрываюсь румянцем от этого яркого смущения. До этого момента мы же в основном занимались сексом и не общались, за исключением того единственного откровенного разговора в начале путешествия. Сейчас словно заново учимся открывать рот по прямому его назначению. Говорить. До этого тоже все было неприлично. Вспоминаю, жутко нервничаю и поворачиваю голову к яхте. Она, кстати, мне понравилась по итогу. И я бы даже попросила Алекса пригласить меня еще раз. Когда-нибудь. Возможно. «У меня завтра рейс», — отвернувшись, непринужденно говорит. Я скольжу взглядом по его мокасинам и загорелым ногам. «Гонка?» Спускаю очки на глаза и все равно щурюсь от солнца. Оно кажется мне прям ядерным. «Угу. А где?» Почесываю шею, еле-еле подняв руку. Мышцы задеревенели. Я думаю о статье в интернете, которая попалась на днях, что секс — это тот еще спорт. Получается, последние дни я провела, активно занимаясь спортом. Жаль, справку тренеру не предоставишь. Сегодня у меня занятия в зале, а завтра — танцы. Но я вряд ли смогу сгрести себя с кровати и пройти пару метров. Боже, да я же едва хожу. С уверенностью утверждаю, что выходные на яхте прошли безумно и где-то постыдно. И мне не хочется сейчас расставаться вот так, прохладно. «Остин, Техас, приедешь?» Ловлю его прямой взгляд. Его ожидание моего ответа выкручивает жилы, как при температуре. Сердце падает в живот и бьется там. В груди пугающая пустота и непроходящее волнение. «У меня дела, Алекс. Подготовка к Парижу, тренировки. Надо еще. Потираю лоб. Сказать «я боюсь» не решилась. Банально струсила. «Я боюсь ступить туда, где была твоей девушкой, фиктивной. Мы играли в любовь, где моя переросла в настоящую, искреннюю, сильную. Этот список горит у меня на языке, но я глупо поглядываю на Алекса в надежде, что сейчас он прочтет. Обязательно». Но выражение лица Эдра меняется и становится похоже на железную маску, от которой веет холодностью и расчетом. Таким обычно видит Алекса во время гонок. Но я же успела узнать его и другим. «Я понял, не продолжай». Обрубает и словом, и своим тоном, и даже взглядом. Его обида на меня заставляет чувствовать себя плохо. Представляю, как забираю слова обратно. С улыбкой отвечаю согласием. И мы вместе едем на трек с висящим на шее бейджиком VIP и под док-пасом. Звучит как сказка. И какое счастье, что я в них не верю. Алекс благородно подбрасывает меня до дома. Во время пути мы также молчим, погрузившись в радиопередачу и частые песни. Прощаемся коротким кивком. Грустно, ведь я уже скучаю. Когда машина Алекса сливается с основным потоком, попадая в нехилую пробку, остаюсь стоять в каких-то разодранных чувствах. Мою рану разбередили и умчались, кинув в прорубь. Накручиваю себя, размышляя, что Алекс добился своего и ушел, обманул, как в прошлый раз. И слова о любви — типичная ширма, за которую спряталось желание в очередной раз поиметь наивную Марту. Открыв дверь и переступив порог, меня накрывает слезами. Истерично грызу нижнюю губу, заглушая всхлипы. Сердце разрывается. Обнимаю себя руками и покачиваюсь. На моей коже его запах, а тело все еще ноет после последней близости. Вот бы вернуться на яхту и признаться Алексу, что он нужен мне. Не только как мужчина, но и как друг. И в то же время я напугана. Не прощу себя, если вновь упаду в ту же яму из-за своих чувств и ошибусь. Не прощу. Следующие пару дней между нами с Эдром возникает затишье. Ни сообщений, ни звонков. Предполагаю, что он занят. И это логично, да? Но каждый раз высоко подскакиваю, когда телефон подает признаки жизни. Я даже прерываю занятия по немецкому, которое успела забросить, заслышав звук входящего сообщения. И чуть не разбиваю телефон, прочитав о скидочном купоне в сообщении. Ох, как не вовремя они со своими минус 30% и только сегодня. В пятницу включаю трансляцию первой свободной практики. И первое, что показывает мне оператор — Алекс, гонщик серебряных стрел, двукратный чемпион. Чёрный с серебристыми полосами шлем, чёрный гоночный комбинезон, огнеупорные перчатки. Его форма не меняется из сезона в сезон. Он ведёт себя уверенно. В каждом движении заложено базовое спокойствие и лёгкое равнодушие. Такому и позавидовать можно. И лично бы попросила дать мне пару уроков самообладания. Как при такой многотысячной толпе, сильном ожидании от чемпионата и невообразимой скорости оставаться ровным. Но я знаю, каких трудов ему это стоило. И в эту минуту рождается неисполнимое желание обнять гонщика и прижаться к его груди крепко-накрепко, будто бы навечно. Эдру подают рулевое колесо, и Алекс ныряет в кокпит. Всё происходит быстро, знакомо. Я смотрю на экран, не отрываясь. Сердце дёргается. Не могу сидеть и смотреть на Алекса через экран. Трек, разноцветные болиды, следы шин, рассыпанный гравий, который вызывает жёлтые флаги. Вновь оказываюсь там, где мне не нашлось места. Адреналин растекается в венах потоками жирной лавы. От её температуры капитально трясёт. Следом открываю поисковик и вбиваю. Как добраться из Майами в Остин? Самый быстрый способ — самолёт. Практически не глядя, выкупаю билеты и бронирую номер в гостинице. Упав на диван, прикрываю лицо ладонями. Тело грохочет, конечности трясутся, как после многократных поднятий тяжести. Поверить в то, что я решилась на проход по поддоку, невозможно. Это до сих пор из серии безумных поступков, на которые Марта Вавилова наложила вето. Но я кладу вещи в спортивную сумку, переобуваюсь в удобные кеды и, собрав волосы в хвост, выхожу из дома. Мой рейс через полтора часа, а путь до Остина занимает чуть больше 6 часов.